Глава 5. Неспокойной ночи. Нина. День плавно перетекает в вечер. Камин уже час как потух, и я больше не подкидываю дров, потому что в доме стало тепло. Помню слова соседа и не тороплюсь закрывать задвижку на трубе. Разобрала пакеты с провизией, забив холодильник где-то наполовину. Разложила вещи, выделив себе немного места в пустом шкафу. И решила посмотреть дом и вообще все владение разом. А то все что-то доприключается. Очень хочется верить, что на этом все мои неприятности закончились. Итак, что мы... То есть я имею. Кухня. Здесь я уже освоилась. К вечеру что-нибудь доприготовлю на ужин. Гостиная. Тут тоже вроде бы все знакомо. И камин в том числе. Приятная обстановка. Простая, ничего особенного. Но и мне не пятизвездочные апартаменты нужны были. Спальня. Вот тут я понимаю, что постельное белье надо было взять свое. Но Милана сказала, что могу воспользоваться всем, что найду. Поэтому сую свой нос в шкаф, где нахожу все нужные принадлежности. И вроде бы все чистое. Но решаюсь эту ночь поспать под покрывалом, а белье все же перестирать. Котельная. Туда я больше не полезу. А вот ванная комната радует. Тут не ванна, а душевая кабина. Стиральная машина вполне современная. Раковина с зеркалом и шкафчик. Надо будет свои кремушки выставить. Небольшой коридор, в полу которого имеется ход. Как недавно выяснилось, в подвал, где можно открыть и перекрыть воду. А вот дальше коридор сужается, и здесь, оказывается, есть и лестница на чердак. И дверь, которая, наверное, ведет на задний двор. Открываю ее и действительно оказываюсь позади дома, где уже сегодня была, когда жутко завоняло навозом. Тут много деревьев, наверное, фруктовых, и небольшой сарай с дровами по стене. Вдыхаю поглубже носом и улыбаюсь. Все же хорошо, что сосед настоял, чтобы дед увез говно коровье. Или чье оно там? Закрываю дверь, вернувшись в дом, и с любопытством поглядываю на люк в потолке. Хочется туда залезть и посмотреть, что там. Но на улице уже темнеет, а выключатель я могу не найти. Или его вовсе там может не оказаться. А я тот еще трус. Поэтому решаю оставить эти приключения на завтра. Выхожу на крыльцо, поплотнее закутываясь в толстовку. Все же к вечеру еще достаточно холодно. И пахнет сыростью. По карте припоминаю, тут где-то река недалеко. Да и бабка говорила, надо будет тоже прогуляться. Стою довольная. Даже странно. Не моя стихия от слова совсем. Ах да, машину загнать. Самое время. Пока открывала ворота, прогревала машину. На улице из местных я так никого и не увидела. После людного города это кажется очень необычным. За сутки пребывания здесь я только видела, что бабку на въезде, которая указывала мне дорогу, соседа этого бородатого, да деда с навозом. И все. Нет, люди-то, наверное, есть, но все равно как-то не по себе от такой тишины. Кактус! Хлопаю ладонью себя по лбу. Забыла про беднягу. Сразу же лезу в багажник и достаю горшочек с колючкой. Если не замерз, то выживет. Возвращаюсь в дом. Ставлю горшочек на окно. Пусть греется. Оглядываю свои владения беглым взглядом. Ну что ж. День прошел и замечательно. Я жива, здорова и почти не пострадала. И при этом не пострадало ничего вокруг меня. Это уже большой плюс. На ужин решаю обойтись питьевыми йогуртами, до которых у меня руки с утра так и не дошли. Сижу, попиваю и борюсь с желанием взять телефон. По привычке уставиться в экран и скроллить ленту до того момента, пока глаза не начнут закрываться. Но сразу же вспоминаю, что связи тут почти нет. Может, оно и к лучшему. Перезагрузка так перезагрузка. Выкинув мусор и прибрав со стола, иду в спальню. Вспоминаю, что хотела перестирать белье. Перестирала, твою ж. Сгребаю с полок постельные и несу в ванную. Загружаю в машину, запускаю стирку на час. Так, придется ждать, когда постирается, чтобы развесить. Жаль, сушилки нет. Сразу и постель тогда можно было бы. Иду в зал. Кажется, там я видела телевизор. И включаю его в розетку. Да-да, я не настолько потерянная. Проверяю еще, может, что нужно засунуть в розетку. Но нет, вроде все на месте. Нажимаю на кнопку пульта и... Почему я не удивлена тому, что экран как был черным, так и остался? Нет, сегодня явно не мой день, и его пора заканчивать. Плюхаюсь на диван и уставляюсь в темный экран неработающего телевизора. Не знаю, сколько там сижу, но я почти успела задремать. а вздрогнула только от сигнала стиральной машины. Подскакиваю с места и мчусь в ванную доставать белье. С ним выхожу на улицу. Где-то видела бельевые веревки. Развесив постельное в полутемноте с ухнем каких-то ночных птиц, тороплюсь в дом, тут же закрываясь. В спальне переодеваюсь в пижаму и иду умываться. А затем забираюсь в кровать, укрываясь покрывалом. Закрываю глаза, прокручиваю прошедший день в голове. Сон приходить не собирается. Я все кручу мысли о работе, об Илье и вообще пытаюсь понять смысл своей жизни. Вот так раз, и у меня появляется огромное количество вопросов к себе. Чего я хочу от жизни? Сама же пугаюсь такого поворота мышления. Это что, так свежий воздух действует? Мысленно себя ругаю и даю подзатыльников. Закрываю глаза. Выдыхаю. Все, хватит тут психологический анализ проводить. Я поставила все на паузу. И попросту отдыхаю. От всего и всех. Как проваливаюсь в сон, не помню. Только что-то меня все же будет. Я не сразу открываю глаза, все еще надеясь продлить сон. А сон, надо сказать, был неплохим. Я летела куда-то на острова и уже мысленно попивала сладенький коктейльчик. Но в сон ворвался грохот, от которого я тут же открыла глаза. Укуталась плотнее в покрывало и прислушиваюсь. Тишина. Выдыхаю. Может, показалось? Ну, мало ли что во сне может приглючить. Еще выжидаю пару минут. Ничего больше не слышно. Закрываю глаза, расслабляясь. И только начинаю проваливаться в очередной сон, как снова что-то где-то падает. Резко открываю глаза. Сажусь в постели. Это что еще за новости? Может, грабители? Проскальзывает мысль. И тут же. А я дверь заперла. Вскакиваю с кровати и на цыпочках иду к выходу из комнаты. Выглядываю. Но ведь ни черта не видно. Оглядываюсь, замечая на тумбочке свой телефон. Не помешало бы подсветить себе, иначе я убьюсь быстрее. Метнувшись за телефоном и включив на нем фонарик, свечу себе под ноги. Прислушиваюсь. Но в доме снова повисает тишина. Дохожу до входной двери. Проверяю, заперла ли ее. И да, дверь закрыта. Выдыхаю с облегчением. Может, мне шум этот показался? Еще раз прислушиваюсь. Ничего. Ну, вот и отлично. Можно идти спать. Заползаю под покрывало. На этот раз накрываюсь головой. Так с детства привыкла прятаться. Закрываю глаза. Я даже, кажется, начала засыпать, как снова послышался грохот. Распахиваю глаза с гулко бьющимся сердцем. Пытаюсь снова прислушаться. Но ничего, кроме грохота в ушах, не слышу. Откидываю покрывало в сторону. Мажу взглядом по часам и понимаю, что так не может продолжаться. 2 часа ночи. Но так спать со страхом в обнимку я не собираюсь. Нужно решить, что делать. Но для начала нужно выявить, откуда идет звук. Я снова собираю всю свою воинственность в кулак и, взяв покрывало, в которое укутываюсь. Можно подумать, оно меня от чего-то сможет спасти. Подсвечиваю себе фонариком. Снова слышится грохот. Замираю, вжав голову в шею. «Да что же это такое?» Хочется ругаться. И еще грохот. И я только сейчас улавливаю, откуда он доносится. Направляюсь по коридорчику к двери, ведущей на задний двор. Страшно, потому что меня только сейчас осеняет, что я могла ее забыть запереть. Но тут же успокаиваю себя. Если бы это были грабители, уже давно вошли бы. А тут что-то другое. Снова приглушенный грохот. Откуда-то сверху. Поднимаю голову и натыкаюсь взглядом на люк в потолке. Точно, туда-то я и не решилась лезть вечером. А теперь так вообще не полезу. Что это вообще такое? Барабашка? Домовой? Кто там еще бывает? В этой глуши поверишь во всякую чертовщину. Решаю не обращать внимания на этот грохот. Спать хочется, а не вот это все. Тем более уже 5 минут тишина. Может, больше ничего такого не будет. И стоит мне только сделать пару шагов в сторону комнаты, как по потолку будто кто-то пробегает. Я отчетливо слышу это. Мамочка! Сердце снова, уже не знаю в какой раз за эту ночь, ухает в пятки. И я чуть ли не бегом несусь к кровати. Хватаю ключи от машины и в коридоре, сунув ноги в кроссовки, отпираю дверь, выбегаю на улицу. Не оглядываясь, будто боясь, что за мной сейчас понесутся всякие. Бррр. Мое воображение, надо сказать, разыгралось не на шутку. Снимаю с сигналки машину и забираюсь внутрь, блокирую двери. Все, я в домике, черт возьми. Отдышавшись, стараюсь успокоиться. Смотрю на дом. Вздыхаю. Может, птица какая на чердак попала? Но я даже не хочу думать, что за птица, раз такой грохот от нее. Об этом я лучше подумаю утром, когда будет светло. А сейчас хотелось бы все-таки поспать. Но для начала решаю прогреть машину. Завожу двигатель, гашу фары и минут 15 слушаю радио. Потом перебираюсь на заднее сиденье. Ночи еще холодные, жарко мне не будет. Поэтому накрываюсь покрывалом, которое я от страха удачно прихватила, и закрываю глаза.